Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры. И в Духа Святого Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках. В предыдущей беседе, говоря о Духе Святом, как Господе Животворящем, мы указали на Его действие в содействии. Сегодня обратим наше внимание на действие Духа Святого в ходатайстве. Если оставленный самому себе, верующий никогда не увидит верою, всезнающую руку Бога в его страданиях, тем не менее его сердце никогда честно не скажет относительно их, да будет воля Твоя. Если оставленный самому себе, он никогда не будет искать благодати, чтобы терпеливо переносить испытания, тем не менее он не будет надеяться, что после они произведут мирный плод праведности. Евреям 12.11. Если оставленный самому себе, он будет подпрыгивать и брыкаться, как телец неукротимый. Иеремия 31.18. Он будет проклинать день его рождения. Иова 3.1. Если оставленный самому себе, он не будет иметь веры, то его страдания включены во все, что содействует ко благу. Тем не менее, он будет хвалиться своими немощами, чтобы обитала в нем сила Христова. 2 Коринфянам 12.9. Такие святые упражнения сердца не произведение бедной, падшей человеческой природы. Наоборот, они ничто иное, как непосредственные, благодатные и прекрасные плоды Духа Святого, произведенные на такой неприятной почве. Что за удивление! Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Римлянам 8.26. Нигде верующий не сознает больше его немощей, чем в связи с его молитвенной жизнью. Последствия пребывающей испорченности таковы, что часто молитва становится скучной обязанностью, вместо того, чтобы чувствовать наслаждение драгоценной привилегией, и сколько бы он ни прилагал усилий, он не может всегда победить этого страшного духа. Даже когда он старался молиться, он чувствовал помеху через блуждание ума, холодность сердца, навязчивость плотских забот. Тогда как он с болью сознает нереальность его просьб и бесчувственных исповеданий. Как холодные выражения наших сердец в тайных молитвах, как слабы наши прошения, как мало степенности ума, сокрушенности сердца, как часто молитвенные упражнения души кажутся массой смущения и противоречия. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Римлянам 8.26. Обратим теперь наше внимание на особую помощь, которую дает Утешитель верующим в Его в молитвенной жизни для противодействия Его немощи. В книге пророка Захарии, 12 главе 10 стихе, он выразительно назван «Дух благодати и умиления». Ибо он автор всех духовных желаний, каждого святого стремления и каждого порыва сердца к Богу. Молитва правильно названа «дыханием новорожденной души». Однако мы должны осторожно помнить, что ее дыхание всецело определяется возбуждениями Духа Святого внутри ее. Как личность, труд и ходатайство Христа является основанием всего нашего дерзновения, чтобы приходить к Отцу, поэтому каждое упражнение в молитве является плодом действия и ходатайства Духа. Во-первых, когда верующий наибольше обременен внешними испытаниями и наибольше подавлен чувством его внутренней греховности, когда он в тупике и готов ломать свои руки в отчаянии, или наиболее сознает свою духовную безнадежность и неспособность выразить греховность его положения, Дух возбуждает его в глубине его сердца. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Имеется разное мнение, относится ли это прямо к воздыханиям самого Духа или косвенно духовным воздыханием верующего, которое побуждается и производится им. Но определенно нет места для неуверенности. слова воздыханиями неизреченными не могут относиться к божественной личности. То, что Он производит в и через верующего, приписывается Духу. Плод – послание к Галатам. 5 глава, 22 стих и 4 глава, 6 стих в сравнении с Римлянами, 8 глава, 15 стих. Так как Дух, который проливает свет и дает увидеть чрезмерную греховность греха и испорченность нашего сердца, следовательно, Он тот, кто и производит в нас воздыхание в вышеупомянутом. Пробуждается совесть, исследуется сердце, душа начинает чувствовать свое ужасное положение. Сознательная реализация бедствия сердца, 3 Царств, 8 глава, 38 стих, и его гноящиеся раны, Исаии, 1 глава, 6 стих, производит неизреченное страдание. Мучительная реализация нашей, остающейся вражды против Бога, противление воле Божией, печальный недостаток сердечного подчинения Его святому закону, так угнетает нашу душу, что она временно парализуется. Тогда Дух Святой проявляет свои оживотворительные действия, и мы воздыхаем так глубоко, что не можем выразить наших чувств, произнести наши печали или облегчить наше сердце. Все, что мы можем сделать, это воздыхать и внутренне рыдать. Но такие слезы сердца драгоценны пред Господом. Псалом 55:9. Потому что они произведены Его благословенным Духом. Во-вторых, когда душа так тяжело обременена и глубоко огорчена, Дух Святой открывает нам, о чем мы должны молиться. Он тот, кто проливает масло на беспокойную воду, усмиряет до некоторой степени бурю внутри, одухотворяет ум и делает способным понять характер и особенности нашей нужды. Дух Святой дает нам сознание недостатка нашей веры, покорности, послушания, смелости или чего бы то ни было. Он тот, кто дает нам увидеть и почувствовать наши духовные недостатки и тогда помогает нам открыть их у престола благодати. Дух помогает в наших немощах, покоряя наши страхи, умножая нашу веру, усиливая нашу надежду и приближая наше сердце к Богу. Он дарует нам обновленное чувство величия Божьей милости, постоянство Его любви и безграничной заслуги жертвы Христа. В-третьих, Дух Святой открывает унылому святому, что необходимая благодать для их различных нужд представлена в обетованиях Божьих. Эти обетования являются мерилом молитвы, в них содержание ее, и они руководство наших просьб. Все, что нам нужно, Бог обещал нас в своих обетованиях, и нет ничего, в чем бы мы нуждались, чего Он не обещал. Но как раз здесь необходима помощь Духа, дабы знать дарованное нам от Бога. 1 Коринфянам, 2 глава, 12 стих. Таким образом, Дух Святой поддерживает дошедшего до отчаяния верующего, направляя его мысли на обетование, которые больше всего относятся к его положению, внушая чувства их в их сердца, давая им разуметь, что эти обетования содержат в себе плоды размышления Христа, обновляя их веру, чтобы они были способны ухватиться за них и молиться на основании их пред Богом. Действительная молитва по вере. Вера неизбежно почитает Божьи обетования, поэтому, если мы не понимаем духовное значение обетований, соответственно с их нашим разным положением, и не побуждали действительного исполнения их для нас, тогда совсем мы не молимся. Ибо мы совершенно зависим от Духа Святого, чтобы иметь зрение и чувство обетований и присвоение их. Четвертый. Дух Святой помогает верующему направить свои просьбы для правильной цели. Многие молитвы не отвечены по этой причине. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Иакова 4:3. Просить не на добро в этом месте означает просить чего-нибудь с неправильной целью. Мы должны молиться, имея в виду три цели: чтобы Бог был прославлен, чтобы духовно мы возрастали, и чтобы наши братья были благословены. Посему никто, кроме Духа Святого, не может сделать нас способными соединить все наши желания и просьбы для славы Божией. Никто, кроме Духа Святого, не может сделать стремление наше к святости нашей целью. Только при помощи Духа Святого грехом обремененная душа верующего понимает, что Бог – ее Отец, и ее сердце ободряется прийти к Нему. Только при помощи Духа Святого мы получаем сознательный вход к престолу благодати. Только Он укрепляет нас молиться святыми намерениями. О, как мы должны быть благодарны Богу за чудное служение Духа Святого! Аминь.